Галя, спотыкаясь и обреченно цепляясь за обтрепанный матузок, пыталась затормозить движение голодного теленка, который сразу, будто караулил у дверей, перемахнул через порожек сарая и устремился к матери. Сил у новорожденного было, пожалуй, побольше, чем у Гали, и она опасливо подбирала ноги, остерегаясь матово-розовых, нежных на вид копытец. Телок таки дорвался к корове и с наслаждением, закрыв глаза, опуская лохматую молочную пену, припал к здоровой доенке. Молока не хватало, и время от времени он раздраженно, властно ширял головой в имя, требуя добавки. Мать мужественно терпела сыновью ненасытность и лишь изредка подавала жалобные утробные звуки. «Забирай!» — махнул рукой свекровь, пожалев корову. «Небось, не подохнет! На отголодь оно лучше!» С еще большими усилиями Галя отволокла теленка в сарай. Свекровь угрюмо чистила выгул. «Надо врача звать!» — как бы в никуда, сказала Галя. «Пропадет же корова!» Свекровь молча раскидывала из чистого угла солому. Невестку она не полюбила с первого взгляда, хорошо понимая несправедливость своего чувства и всячески с ним борясь. Но поделать с собой ничего не могла. В Гале ее раздражало все. Образованность. Невестка работала в школе учительницей, и, значит, как ни крути, была Алексею неровней. Маленький рост. «Дюймовочку Пронченко взял», — слышала она как-то у магазина. А главное то, что старательно, хотя и неумело, помогая по хозяйству и высказывая почтение, невестка все же встревала в стратегические семейные решения. Вот и сейчас. Ромашка сроду после отела раздаивалась тяжело. Понятно, что невестка намучилась. Да и какая в ней сила при таком росте! В последние месяцы Галя заметно подурнела. Вокруг рта и на подбородке у нее выспала мельчайшая розовая сыпь. И как она не изощрялась, чем да не мазалась, болезнь не проходила. Денег же на притирки и присыпки, крема и лосьона было изведено пропасть. Вот и сейчас мысль свекрови легко перескочила на параллельную колею. Ветеринарше надо что-то давать, а зарплату молодые не получали с февраля. Хотя нет, Алексей, кажется, с декабря. Пенсия не резиновая, на один хлеб нужны капиталы. Ну ладно, зови, — неожиданно для себя сказала свекровь. Она догадывалась о тяжести своего характера и в минуты таких прозрений обычно круто меняла решение. Ветеринарша примчалась к ним на велосипеде прямо с огорода, не заезжая домой. «Что тут у вас?» Она деловито, безошибочно через тесно застроенный двор пробралась к выгулу. Точным, юрким взглядом осмотрела корову. «Держать собираетесь?» Осторожно прикасаясь грязными пальцами к вымени, глухо из-под коровьего пуза осведомилась ветеринарша. «Как это?» — не поняла свекровь. «А так?» — ветеринарша отступила на шаг, выпрямилась. «Скотина страшно хворая. Мастит на пол вымени раз...»